Глава 3. Первый разговор. Едва я успел насторожиться, попав в новое окружение, как услышал: «Ты там, малыш?» Этот голос. И все же, чем я слышу, если не могу уловить никаких звуков? «Эй, слышишь меня? Ответь!» Нет, я реально слышу его, но у меня нет голосовых связок, чтобы ответить. Попробую вот так. «Лысый!» Я подумал очень громко, стараясь донести мысль до неизвестного собеседника. И только потом до меня дошло. О, черт, что я такое говорю? Было бы хорошо, не услышь это тот, кто говорил со мной. «Хо-хо, ты назвал меня лысым, а ты не из робкого десятка вышел. Я думаю, ты мой первый гость спустя долгое время. Посему старался быть учтивым. Но ты, кажется, жаждешь умереть. Проклятие. Судя по всему, меня все-таки услышали. Кроме того, раз уж можно было ответить силой мысли, стоило об этом предупредить, нет? Сделай вы это в первую очередь, я бы никого не оскорбил. Эх, бесполезно думать, подстава уже случилась. Я просто искренне попрошу прощения. Простите, я сказал это только потому, что хотел проверить, слышите ли вы меня? Это ужасная ошибка с моей стороны. Так уж сложилось, что я слеп, посему понятия не имею, как вы выглядите. Должен ли я просто взять и дать дёру? О, проклятие, нечто слепое, по сути, не должно способно быстро двигаться. Мой соперник решит, что я лгу, и разозлится еще сильнее. Впредь я должен сначала думать, а потом говорить. Фу-ху-ху. Ух-ха-ха-ха-ха! Внезапный взрыв смеха. Отлично. Только этого не хватало. Он случаем не разозлится пуще прежнего? Потрясающе. Я думал, ты видишь меня, а на деле слеп? Обыкновенная слизь, не способная мыслить, а только поглощать и растворять. Низкоквалифицированный монстр, который просто продолжает возрождаться из раза в раз и редко когда покидает свою территорию. О чем он говорит? Он не злится? Это мой первый контакт с кем-либо. Я хочу, чтобы он не заканчивал на пару слов. Это хорошая возможность получить какую-нибудь информацию. Слизь, выбравшая схватку со мной, весьма интересно. А еще ты, если верить сводке, восстанавливаешься нетипичной для слизи скоростью. Неужто уникальный монстр? Табличка с именем? Уникальный? Ничего не припомню. Простите, но я не понимаю, о чем вы. Родившись, я пребывал в полном одиночестве и живу около 90 дней. Тем более, для слизи-одиночки невозможно так развиться за 90 дней. Ты не можешь быть обычной слизью, даже несмотря на то, что отмечен ей в поле расы. Странно. Разве на ней не должна быть указана твоя уникальность? Я настолько уникален? Уникальный монстр – это существо с ненормальными способностями, вызванной мутацией. Сие явление очень редко и имеет место быть только вместе с высокой концентрацией демонической энергии. Похоже, ты родился из энергии, которую я испускаю. Так вот оно как. Значит, причиной чрезвычайно высокой концентрации демонической энергии служит, предположительно, мой собеседник, испускающий ее. Также я понял, что из скоплений энергии рождается слизь. За 300 лет ни один демон не смог приблизиться ко мне. Если ты создан из моей сущности, то это объясняет, как ты можешь находиться рядом со мной. Это значит, что ты мой отец. Что ты там лопочешь? Я не твой отец. Разные монстры рождаются по-разному. Я не способен производить потомство. Ты обладаешь высоким уровнем интеллекта. Монстры с большой популяцией, как правило, не способны мыслить. Только у монстров, классифицирующиеся как демоны, есть разум. Я постараюсь объяснить так, чтобы ты понял. Из первой категории выбираются только несколько видов монстров, обладающих низкими репродуктивными способностями. Примерами являются гоблины, орки и ящеры. Эти существа относятся к особому человекоподобному классу и именуются полулюдьми или нелюдями. Есть и другие представители расы полулюдей, к примеру, восставшие на сторону людей эльфы, хоббиты, различные племена фей и гномов. Их сложно назвать монстрами, но с их сущностью не поспоришь. Еще союзниками человеческой расы являются бесы, относящиеся к демонам. К слову, если вид монстров обладает крайне высоким репродуктивным потенциалом, то это не считается за полулюдей. Далее про демонов. Эти монстры созданы из демонической энергии, впитавшей в себя человеческую сущность. Они животные, подвергшиеся особо сильной мутации. Демоны обладают разумом, а также способны размножаться самостоятельно. Внешний вид индивидуален для каждого. К примеру, высшие демоны почти неотличимы от людей, исключая некоторые дополнения вроде рогов и хвостов. Но от обычных смертных их отличает сверхъестественная мощь. Наконец, есть племена. Гигантские племена вампиров и племя злых духов считаются элитой и живут очень, ну очень долго. Их тела не стареют и вмещают подавляющую магическую силу. Будучи бессмертным, они не беспокоятся о продолжении рода до тех пор, пока их вид не поставят прямо перед угрозой уничтожения вроде войны, той или иной катастрофой. Они действительно очень сильны. Я сражался с ними несколько раз. Действовать крайне осмотрительно. Они прекрасные спарринг-партнеры. Я называю их мазоку. Они невероятно умны, но к людям враждебны. С другой стороны, у меня нет возможности оставить потомство. Я один в своем роде член одного из четырех драконьих кланов. Грозовой дракон. Не имею жизненной силы, ни тела. Состою из чистой демонической энергии. И пока она есть, я бессмертен. Фух-ха-ха-ха-ха. Воу, он реально громко смеется. Если вкратце, из-за бессмертия ему не нужна способность производить потомство. Каким же долгом было его объяснение? Знал бы, не спросил. Грозовой дракон – это разновидность драконов? Как по мне, уж очень похож на высшего демона, разве этот парень не опасен? У него характер, как у вечно проигрывающих персонажей злодеев из аниме, манги или ранобэ. Если основываться на моих воспоминаниях из прошлой жизни, господин дракон не должен быть шибко опасен. Я чувствую себя крайне странно от того, что весьма вежливо и подробно разложил все по полочкам. Какого черта? Ваше объяснение было очень подробным и интересным, спасибо. Но думаю, мне следует отправиться в путь. Еще раз спасибо. Иными словами, я ухожу отсюда. Стоять! Я ответил на твои вопросы и рассказал о себе. Теперь твоя очередь, ведь так? Ах да, точно, я совсем вылетел из головы. Если я скажу, что умер в другом мире и переродился в этом, он поверит? А если солгу, то он наверняка это поймет, да еще и убьет за наглость. Что ж, тому и быть, если не поверит, придется в который раз готовиться к концу. И решился рассказать правду. Хо, может произойти и даже такое. Эти странные события весьма серьезны. Я рассказал обо всех событиях, исключая полученные навыки, которые произошли на моем пути, начиная с того момента, как я был ранен и переродился, и заканчивая настоящим. Это полная правда. Хотя, когда я пересказывал свою историю, она звучала странно даже для меня самого. Но что случилось, то случилось. Надеюсь, у меня получилось выразиться с максимальной серьезностью. Худшая часть из всех этих событий заключается в том, что я слепой. Это доставляет неудобства. Даже если я увижу симпатичную девушку или красивую сестренку, то я не смогу пялиться на них. Как же мне жить без услады для глаз? Сейчас я просто вгоняю себя в депрессию. Так ты переродился. Такой способ появления на свет встречается крайне редко. Перерождение редкость? В таком случае, верите ли вы в мою историю? Что за реакция такая? В перерождении нет ничего обычного. Пускай это и редкость, но появляться в этом мире подобным образом возможно? Перерождение встречается редко, но все же имеет место быть. Если у тебя сильная воля, некоторые воспоминания могут слиться с душой и перенестись в следующую жизнь. Но вот сохранить о прошлой жизни абсолютно все воспоминания – это еще более необычно. Однако, такое случается с душами тех, кто прибыл из других миров. Но они, как правило, перерождаются людьми или демонами. Но чтобы переродиться монстром, я никогда не слышал о подобном случае раньше. Мало какая душа достаточно сильна, чтобы выдержать перерождение. Существование души, способной подстроиться под тело монстра и вселиться в него, невозможно. Она умрет, едва попытавшись прикоснуться к новому сосуду. Именно поэтому ты – уникальное существо. Так это что-то вроде выигрыша в лотерее перерождения? Честно говоря, право выбирать мне не давали. А есть и другие переродившиеся в этом мире, как я. Не было никаких успешных примеров путешествия в другой мир. Однако, временами сюда попадают из разных миров. Пришедших называют иноземцами или чужаками. Они здесь считаются уникальными существами. К тому же, они как бы приобретают особые способности, когда пересекают границы миров. Я знаю о существовании подобных перерождений и перемещений, поскольку они записаны в истории. Есть и те, которые скрывают правду о своем перерождении. Ясно, и люди из других миров. Возможно, даже не из моего измерения, но идея встретиться с ними по-прежнему остается хорошей. Быть может, здесь есть кто-то из Японии. На самом деле это не то, чтобы цель. Но, по крайней мере, она мне даст стимул что-то делать. Ясно. Тогда я должен пойти и встретиться с людьми из других миров. Может, среди них есть кто-то из моего мира? Погоди, ты же слеп. О, верно. Ну и что я слепой? Да, это неудобно. Но если я буду двигаться аккуратно и неторопливо, может быть, я все-таки смогу вот кого-нибудь встретить. Наверное... Я восстановлю твое зрение. Какого? Как? Эй, этот грозовой дедок на самом деле хороший человек? Что же произойдет? Неужели это правда? Да. Я могу вернуть тебе зрение, но с одним условием. Что скажешь? Условие? Подозрительно. Какое условие? Да ничего особенного. Просто, когда увидишь меня, не пугайся, а также навещай меня иногда, чтобы поговорить. Только и всего. Ну как, согласен? Это вообще можно считать за условие? Я могу ошибаться, но этому дракону одиноко. Может быть, только потому, что он очень силен. Это объясняет, почему он рассказал мне столь многое. Я был первым, с кем он разговаривал спустя долгое время. Такой простой дракон. Даже не думаю о нем как о драконе. Ну, в смысле как об ужасающей огнедышащей твари из легенд. Наверное, в этом мире совсем другие драконы. Фух. Это хорошая сделка. Только этого вам будет достаточно? Если честно, я запечатан в этом месте уже 300 лет. Выйти не могу. Поговорить не с кем. Жутко скучно. Так ты согласен? Если это все, чего ты хочешь, то я согласен. Ты похож на того, кому можно доверять. На того, кто сдержит свое слово. Кажется человеком, которого очень уважали в прошлой жизни. Конечно, по крайней мере, на мой скромный взгляд. Есть такой довольно-таки хороший навык магическое восприятие. Вот только сможешь ли ты его использовать? Что? Что если я скажу, что не могу? Что из себя этот навык представляет? Ничего особенного. Этот навык позволяет чувствовать окружающую демоническую энергию. Он весьма прост в освоении. Хо-хо. На словах это легко. Этот навык предельно прост. И также естественен, как способность дышать. Ясно. Если я получу этот навык, то смогу видеть. Верно. Этот мир покрыт демонической энергией. Единственным различием является ее концентрация, но сие не шибко важно. Восприятие световых и звуковых волн. Понимаешь? Да, световые и звуковые волны. Кажется, большинство твоих знаний из прошлого мира. Так вот, эти волны действуют как внешняя сила. И по сути, их можно воспринимать как помехи, которые нас окружают. Легкотня, не правда ли? Ха, что значит легко? Он говорит глупости, как нечто подобное может быть легким. Ага, я думаю, это немного сложнее, чем казалось изначально. Быть может, я не способен на такое. Что? Этот навык позволит тебе сражаться, даже когда ты ослеплен или глух. Любое неожиданное нападение станет невозможным. Это незаменимый навык. Нет. Хотя это и крайне полезно в бою, я бы предпочел иметь возможности просто видеть глазами. Фу. У меня нет выбора. Придется помочь тебе напрямую, а не объяснять на словах. К слову, это единственный способ, который мне известен. Вы действительно можете сделать это? Несмотря на то, что я новичок? Расслабься. К счастью, ты еще помнишь свои чувства из прошлой жизни. Без них это было бы невозможно. Так что тебе повезло. Интересно, как он заставит меня снова видеть? А ведь объяснение было таким сложным. Не думаю, что смогу это сделать. Говорят, Хелен Келлер научилась говорить, используя кодовые слова, когда ей было всего 2 годика. Иными словами, используя воспоминания о моих чувствах из прошлой жизни, в качестве основы я могу использовать магическое восприятие, чтобы искусственно воспроизвести свои чувства, зрения и слуха. У меня нет другого выбора. Быть слепым слишком неудобно. Ах, я забыл, что у меня есть навык Великий Мудрец, способный помочь мне. Пожалуйста, научите меня. Хо, не ожидай слишком многого. Это легко. Сначала собери демоническую энергию внутри себя с помощью магии. Каким-то образом, я понимаю. Я использовал нечто подобное, чтобы выпустить струю воды, когда упал в озеро. Так? Я убеждаюсь в том, что демоническая энергия заполняет мое сферическое тело. Ты справился с этим гораздо быстрее, чем я ожидал. Далее, можешь ли ты ощутить разницу между энергией внутри своего тела и энергией снаружи? И это тоже кажется весьма простой задачей. Я ощущаю живую энергию внутри себя и могу различить их. Я понимаю, когда энергия внутри меня, она кажется живой, верно? Ха-ха-ха-ха. Далее это будет проще, коль уж ты уловил разницу. Теперь просто попробуй почувствовать движение энергии вокруг себя. А вот это я не понимаю. В любом случае постараюсь сделать то, что мне сказали. Я ощущаю, как нечто течет, движется, и в этот момент Великий Мудрец активировался. Подтверждение. Дополнительный навык «Магическое восприятие» успешно приобретен. Хотите активировать «Магическое восприятие»? Да. Нет. Я смог вот так просто его приобрести? Разумеется, ответ «да». Ух ты, Великий Мудрец действительно пригодился. Стоило мне активировать магическое восприятие, как мой разум наполнился информацией. Я бы не смог обработать такой огромный поток данных, когда был бы еще человеком. Каждую секунду демоническая энергия реагировала на движение звуковых волн и световых волн. Я впитывал в себя информацию, и она медленно начинала превращаться в понятную для меня структуру. Будучи человеком, я мог видеть не более чем на 180 градусов перед собой. Теперь же у меня не было слепых пятен, я видел на 360 градусов вокруг себя. Я могу даже видеть тени мельчайших пылинок. Получи такой объем информации, человеческое тело, оно бы не смогло его вытерпеть и усвоить. Перегрело бы и сломалось, али и вовсе пострадал бы разом, канув в безумие. Однако сейчас я слизь, и каждая клетка выполняет функции клеток мозга. Я могу как-то управлять этим огромным потоком информации и... Объединение дополнительного навыка «Магическое восприятие» с уникальным навыком «Великий мудрец» успешно завершено. Взгляд стал ясным. Чувство, словно нечто сжимает мой разум, пропало. Загадочный мир вокруг, который я не мог узреть ранее, развернулся предо мной во всей красе. Великий мудрец – невероятная и могущественная способность. Как бы не было бы, не было бы преувеличением сказать, что она является читом. Если бы им не обладал кто-то другой, я бы назвал это вопиющим нарушением всех существующих и несуществующих правил. Но ничего страшного, если я обладаю им. Посему нет никаких проблем. Это абсолютно законно. Сработало. Большое спасибо. Как только я привык к новому зрению, то взглянул на спасителя. Предо мной предстал охеренно чудовищный дракон. Его тело покрыто блестящей черной чешуей, выглядящей крепче, чем сталь, но позволяло плавно двигаться. Он, казалось, было воплощением типичного злого дракона. Я дракон! Он выглядел куда страшнее, чем я ожидал. Крик ужаса вырвался из самых глубин моей души. Статус. Имя. Сатору Миками. Раса. Слизь. Звание. Нет. Магия. Нет. Уникальный навык «Великий мудрец». Уникальный навык «Хищник». Навык «Гидравлический двигатель». Дополнительный навык «Магическое восприятие». Расовые способности. Растворение, поглощение, самовоспроизведение. Сопротивление. Сопротивление изменению температуры. Сопротивление физическим атакам. Невосприимчивость к боли. Сопротивление электричеству. Сопротивление параличу.